Тони Дитерлице. «В поисках Удивлы», читает актриса Алла Човжик. Если хотите, чтобы ваши дети выросли умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы они стали еще умнее, читайте им больше сказок. Альберт Эйнштейн. Часть первая. Глава первая. Одиночество. Зия-9 умирала. Ее только что укусила змея. Вот две красные точки на руке, совсем как злющие глаза той самой змеи. Девочка осела на землю, покрытую колючим ковром из сухих сосновых иголок и мелких шишек, и почувствовала, как от желудка к горлу поднимается вязкая волна тошноты. Смятый комок мха, собранный с лесной подстилки, выпал из вспотевшей ладони. Незадолго до случившегося амнипот бодрым голосом выдавал ей инструкции. «Хворост, чтобы разжечь костер, найди легко воспламеняющийся материал, например, сухие ветки или мох». Внушительное скопление валунов показалось Зии идеальным местом для ночлега. Землю вокруг устилали пушистые пепельные лоскуты ягеля. Она опустилась на колени, собрать немного, и тут заметила, что совсем рядом, в лучах солнца, нежится змейка ржавого пестрого окраса. Увы, заметила слишком поздно, чтобы избежать нападения. Теперь она дрожащими руками рылась в потрепанной сумке, пытаясь нащупать омнипот. Компактное металлическое устройство легко помещалось в ладони. Плоское, похожее на лупу, с напоминающим глаз углублением в середине. Сердце Зии колотилось, как бешеное, словно пыталось вырваться из груди. Зия судорожно сглотнула, сбив и без того неровное дыхание. Нашивка на рукаве ее туники предостерегающе мигала. «Это Зия-9», — прошептала она в омнипот. «Запусти ИМ...» Она закрыла глаза и постаралась сосредоточиться, а потом приложила устройство ко лбу, как будто оно могло передать нужные команды прямо ей в мозг. «Приветствую, Зия-9. Чем могу быть полезен?» — прочирикал прибор. «Я... Руки у нее тряслись. Надо запустить независимую медицинскую...» «Ты имеешь в виду программу индивидуальной медицинской помощи, сокращенно ИМП?» — поправил ее омнипот. «Да», — ответила она, облизывая пересохшие губы, изо всех сил стараясь удержать свои внутренности внутри. «Что-то неотложное?» «Да, помощь нужна срочно», — выкрикнула Зия. «Какого рода неотложный случай?» «Змеиный укус», — выдавила она, сглотнув ком в горле. Тошнота притаилась прямо за языком, а готова была вырваться в любой момент. «Пожалуйста, подожди. Запускаю идентисбор». Зия увидела, как вокруг глаза омнипода ритмично замерцали три огонька. «Начинаю сбор данных о змее. Необходимо установить, относятся ли ее вид к ядовитым». Девочка обвела окрестности затуманенным взглядом. Она и ландшафта-то больше не различала, что уж говорить о змее, которая совершенно слилась с лесным покровом. Глаза Зии закатились, дыхание замедлилось, омнипот выскользнул из рук. Она рухнула на спину, словно поверженный великан, в миниатюрный маховой лес. Взгляд девочки устремился вверх, туда, где в кобальтовом небе постепенно угасал свет. Омнипот валялся рядом и повторял, как заведенный. «Пожалуйста, запустите идентисбор». Зия только и смогла что прошептать. «Умерла. Я совсем умерла». И тут откуда-то с небес донесся голос и эхом разлетелся по всей округе. Добрый, приятный голос. В одном старом фильме таким разговаривала красивая женщина. «Зия, Зия, милая, прошу тебя, вставай», — произнес голос. И совсем как в том фильме, Зия уловила в мягкой интонации едва заметную тень недовольства. Повеяло вечерней прохладой, сосны шелестели ветвями, нашептывая ее имя. Далекий крик задоя возвестил приближение ночи. Зия чуть-чуть приоткрыла глаза, самую малость. «Зия-9», — настаивал голос, — «поднимайся». Девочка перекатилась на бок. Лежа на лесной подстилке, она разглядывала мох, оставшийся в ладони. Изящное переплетение его стебельков в самом деле напоминало крошечное дерево, пусть поблекшее и безжизненное. «Как это ничтожное растение выживает в огромном мире?» — думала она. «Какой в нем смысл? А во мне какой смысл?» «Зия, пожалуйста!» «Я умерла», — провозгласила Зия, обращаясь к небу. «Что здесь непонятного? Меня нет, сгинула, исчезла, мертва!» Она снова переключила внимание на кусок ягеля, надула губы и пробормотала. «Не то чтобы ты сильно переживала из-за этого». Оленьий мох в ее пальцах испарился, обернувшись облачком световых частиц. Зия свернулась клубком и закрыла глаза. Мир вокруг нее тоже постепенно растворялся. «Пустота!» — голос теперь звучал совсем рядом. «Зия, что случилось?» «Оставь меня в покое», — отозвался клубок. «Ты была недостаточно внимательна», — произнес голос со вздохом. «Шанс обнаружить змею составлял 98%. Нужно было всего лишь запустить элементарную проверку биосканом. Змея лежала на самом виду». Зия не ответила и не пошевелилась. «Разумеется, я никак не могу засчитать себе этот тест. Завтра попробуем снова, хорошо?» — сказал голос. Теплая рука прошлась по растрепанным светлым волосам. Наконец Зия поднялась на ноги. В каждом из двух темных шаров, испускающих янтарное свечение, откуда-то из глубины причудливо отражалось лицо Зии, что напоминало рыбок в аквариуме. Большие автоматизированные веки опускались и поднимались на манер живых. Еще несколько глаз маленьких и немигающих внимательно изучали Зию, фиксируя какие-то бесконечные данные и отправляя их в компьютерный мозг. Мозг содержался в двух металлических емкостях в задней части головы, а спереди красовалось механическое силиконовое лицо. «Зия, что с тобой происходит?» — выговорили автоматические губы. «Будь ты в норме, тебе ничего не стоило бы сдать этот экзамен. Все в порядке?» Одна из телескопических рук робота поднялась из набора других, сложенных кольцом вокруг цилиндрического туловища. Четыре металлических пальца, также обтянутых гибким силиконом, ободряюще потрепали Зию по плечу. «Как у тебя с концентрацией?» — спросила робот. «По моим наблюдениям, сегодня ночью ты не проспала полные 10 часов, а значит, провела недостаточно времени в фазе быстрого сна. Это вполне может влиять на твои результаты». «Не сейчас, Матер», — отмахнулась от нее Зия. «Мне надо побыть одной». Она пересекла просторную квадратную белую комнату и подошла к низкой двери. Темно-желтые резиновые плитки пола поглощали звук тяжелых шагов. В полутемном помещении свет исходил только от голографических проекторов, размещенных по периметру потолка, но его вполне хватало, чтобы увидеть. В комнате было абсолютно пусто. Только человеческое дитя и бледно-голубой робот. Все еще обиженная, Зия прошаркала центральный отсек своего жилого модуля. Едва за ней закрылись большие двери, на стены голокамеры, в которой она оказалась, проецировалась тщательно прорисованная живописная сцена. Ватные облачка безмятежно дрейфуют в ослепительно-лазурном небе, раскинувшемся над далекими лиловыми горами. Создавалось впечатление, что весь отсек — одна большая терраса, откуда открывается великолепный панорамный вид. Вот только один проектор барахлил, так что картинка частично сменялась на такую же, но ночную, и иллюзия рушилась. «Добро пожаловать обратно, Зия-9!» — раздался непринужденный голос из интеркома. Его слова эхом разносились по восьмиугольной комнате. «Чем могу помочь?» Где-то неподалеку журчала вода в ручейке, пели певчие птички. Весь зал наполнялся звуками, сообразно пейзажу. «Привет, убежище, открой, пожалуйста, дверь в спальню», — попросила Зия, направляясь к самому дальнему окну. Туда проецировалось изображение ниспадающего с высокой горной вершины водопада, окутанного водяной дымкой. Картинка искривилась, когда девочка нырнула сквозь нее, как сквозь какую-то голографическую завесу, и через открывшийся проход вошла в тускло освещенную спальню. «Закрой, пожалуйста, двери». Зия стянула спас-жилет и бросила его на парящее в воздухе кресло. Потом уселась на край вспененного матраса и скинула кет-боты. Завалившись на овальную постель, она уставилась на переплетение труб и вентиляционных шахт, опутывающих белый потолок комнаты. В углу на потолочных плитках виднелись подтеки, как будто большие охряные цветки распустились на стеблях трубах. Одна из верхних лампочек беспорядочно и раздражающе мигала. Положив руки под голову, Зия гладила круглую выступающую розинку на задней стороне шеи. Электрическая кровать уютно обволакивала девочку теплом, проникая к телу сквозь тунику. Веки девочки опустились, она почти провалилась в сон, когда дверь внезапно открылась. «Зия, ты забыла сумку со снаряжением и омниподом в голокамере», сказала Матер, въезжая в спальню на единственном колесе с резиновой покрышкой. «Серьезно, милая, как ты собираешься пройти полный курс подготовки, если не можешь даже о своих вещах позаботиться?» «Матер», Зия продолжала таращиться в потолок, отказываясь смотреть в глаза роботу. «Просто оставь все там, я позже уберу». Робот подняла с кресла испачканный жилет. Небрежно брошенный, он отлично маскировался среди мягких игрушек, грязной одежды и электробумаги, валявшейся по всей комнате. «Ты же уберешь, как убрала все остальное? Иногда, я думаю...» «Пожалуйста, Матер, мне надо немного побыть одной», — рявкнула Зия в потолок. Матер повесила жилет на один из пустовавших крючков на стене. «Зия, ужин ровно 18:00. Прошу не опаздывать», — сказала робот. Матер выкатилась из комнаты. Дверь за ней задвинулась. Зия просунула руку под голову и вытянула подушку. Потом она накрыла подушкой лицо и закричала.